А для остальных она, к изумлению того, кто ее предлагает, оказывается чудовищно искусственным, чисто рациональным построением, лишенным всякого эмоционального содержания и тем более притягательности. Поэтому каждый скатывался либо в мизантропию, либо в насильственное навязывание своей цели остальным. Мизантропы горестно блаженствовали в полном и окончательном высокодуховном одиночестве. Выйти из одиночества можно было только путем навязывания. Но всем остальным, тоже давно уже придумавшим по себе цель, любая попытка даже сколь угодно мирного убеждения болезненно напоминала осточертевшее давление государства, и ее априори встречали в штыки, не особенно вдумываясь в то, что предлагалось. Поэтому все эти люди, лично весьма, как правило, добродушные, в быту склонные к компромиссам, к взаимопониманию, относительно целей друг с другом, никогда не могли договориться. И если вдруг изредка государство все-таки спрашивало их, так что делать-то? Они, десятилетиям дравшие глотки горестными воплями о том, что власть к ним не прислушивается, испуганно отбегали в сторону, прошептав: «Сейчас посоветуемся!» И лихорадочно советовались, быстро начиная лупить друг друга по головам зонтиками и фолиантами. А самый хитрый, у кого вывих под черепом был больше для моды, кидался к власти и подмигивал: «Значит так, делать вот что. Во-первых, вон тех вон умников, всех надо посадить». Те, кто по призванию своему суть единственная преграда наступлению тотального рынка, те, чьи духовные усилия должны были бы препятствовать перевариванию России рынком, раз за разом устраивали такой разброд, что насмерть компрометировали само понятие духовной деятельности и духовного поиска. Практически все, так или иначе, вводили в свой идеал понятие свободы. Но о правовой свободе они не имели ни малейшего представления. Она им и не нужна была, и вовсе не ее они имели в виду, хотя не сознавали этого, пожалуй, ни на мгновение. Их интересовала лишь свобода от целеполагающего давления государства, то есть личная свобода целеполагания. За редчайшим исключением, единственно в этой сфере они чувствовали себя угнетенными. Все предоставляемые государством блага, достаток, безопасность, защищенность от внешних врагов, их устраивали как нельзя лучше. В подобных условиях искать смысл жизни гораздо удобней, чем среди неразберихи, гражданской войны или, например, навалившегося тотального рынка. Поэтому в любой из предлагавшихся ими альтернативных идеалов все эти блага перекочевывали как бы сами собой. Благам, которые обеспечивались государством в настоящем его состоянии, ничего в их программах не делалось, хотя само государство тихонько пропадало пропадом.